Глава первая. Сновидение. Виола де Мор. Я смотрела на парня, лежащего на кровати, и корила себя за произошедшее. Тогда в таверне ведь все могло обойтись без драки. Увидев боевую звезду и высшего эльфа, все наши, в том числе и Илвус, понимая, что клинками в узком пространстве такой толпой махать проблематично, схватились за ножи и кинжалы. Я приказала всем вести себя спокойно и двигаться к выходу. Но как только мы встали из-за стола, этот ушастый скот все-таки спровоцировал конфликт и громко, чтобы слышали все присутствующие, произнес: «Клыкастая шлюха решила, что здесь нет платежеспособных клиентов. Никто не сможет заплатить достойную цену за твои интимные услуги и решила покинуть благородных лиров. Может, этого хватит?» Язвительно хихикнул он и бросил на пол серебрушку. И тут события понеслись с бешеной скоростью. Илвус, сверкнув лезвием в руке, сделал шаг вперед, но Умарт, придержав его, бросил два метательных ножа и достал третий. Боевая тройка тоже, больше не скрывая, обнажили кинжалы. Эльфы вскочили с места и перевернули стол. Один нож выбил одного из них и вошел в область груди, а второй, не найдя своей цели, воткнулся в стену. «Да какого вонючего демона они начали без моего приказа? Надо было убираться отсюда. Если Илвус пострадает, я себе этого не прощу». Действия членов отряда и мои мысли пролетели в один удар сердца. Я стояла уже с клинками в руках, кинжала у меня с собой не было и приготовилась к прыжку в сторону ушастого ублюдка, который нас спровоцировал, и перед прыжком крикнула: «Активируйте аму!» Я не успела договорить, по нам долбанули магией. Иргард не подвел. Видимо, ожидая удара, он успел выставить защиту. Перед нами появилась пелена из уплотненного воздуха, но крайний боец из стройки и два человека, обычных посетителя, оказались за ее пределами и попали под магию эльфов. Все трое начали биться в конвульсиях, а изо рта, носа и ушей хлынула кровь. «Суки!» — увидев умирающих, закричал Илвус и бросился на ближайшего эльфа, но тут же поймал метательный нож и упал, так и не достигнув врага. Иргард начал бить магией по ушастому, который ранил мальчишку. Дальнейшую ситуацию я не смогла контролировать. Мы схлестнулись с ублюдком, который все это начал. На его руке появился щит, роль которого выполнял кусок дерева в виде коры, облегающий руку с одной стороны. Зазвенела сталь. Во владении мечом его уровень был неплохим, но я не могла войти в ускорение, боясь задеть клинками своих, иначе убила бы его за пару ударов сердца. Но, как ни странно, жизнь этому уроду спас наш маг. В неразберихе он просто запустил в сторону эльфов воздушный смерч. Мой соперник, перевернув лавку, отлетел за угловой стол, а меня отбросило в сторону выхода. Отбив плечо и выронив один клинок, вставая, я увидела, как Умарт тащил по полу Илвуса к выходу. Еще один наш боец лежал в луже крови без признаков жизни. Рядом лежало тело еще одного человека, случайно попавшего под раздачу. Азарт схватки уже овладел мною, и я, быстро выпив из колбочки крови и отбросив ее, подняла второй меч и уже хотела закончить начатое, отобрать жизнь этой лесной крысы, который называет себя высшим, и уже почти выбрался из-под перевернутой мебели. Заметив мои намерения, Иргард прокричал: «Виола, уходим! Мои силы на исходе, я больше не могу вас прикрывать!» «У нас еще амулеты есть», — привела я аргумент. Очень уж было огромное желание убить этого ушастого. «Виола, Илвус серьезно ранен, уходим!» — поддержал мага Умарт. «Хорошо», — согласилась я, посмотрев на парня. Потом взглянула в глаза мага и спросила: «Иргард, сможешь их задержать?» Получив утвердительный кивок, кивнула: «Уходим». «Умарт, неси демоненка, я буду прикрывать». Умарт и последний выживший из стройки боец подхватили тело парня и выскочили наружу. Иргард начал что-то шептать и делать какие-то взмахи руками. Я, взглянув на высшего эльфа, без слов пообещала, что заберу его жизнь. Тот меня понял и оскалился в ухмылке. Иргард просто вытолкал меня наружу, и мы двинулись в темноту улиц. Пробежав пару переулков, я приказала сбавить темп и поинтересовалась у мага. «Иргард, ты их надолго задержал?» «За нами они не погонятся. Я выкачал из помещения весь воздух, а дверь запечатал. Им нужно будет время, чтобы прийти в себя, да и троих мы убили», — успокоил меня он. «Что с Илвусом?» — спросила я у Марта. «Не знаю. Нож вошел в плечо. Рана, конечно, не смертельная. Но когда я вынимал его, кровь на лезвие уже покрылась коркой. Это значит, что на нем был яд», — опустив глаза, сообщил он. «Млять! Я за него весь их демонов лесов вырежу! Поотрезаю с трупов уши, развешу на ветках их хреновой великой деревяхи и спалю ко всем бесам в пекло!» — не удержалась я от эмоций. Все притихли и даже дышали через раз. «Аккуратно берите его и несем к Ромту», — приказала я. По дороге нам встретился патруль. Но они нас даже не успели заметить. Я вырубила всех троих, но без смертельного исхода. Трупы стражников нам пока не нужны. Рано или поздно начнутся разбирательства с местной властью. А лишние покойники из жителей города сыграют не в нашу пользу. Ромт, увидев нас, сразу сообразил, что мы побывали в переделке, и начал давать распоряжение своим домочадцам, чтобы приготовили теплой воды, крепкого вина, чистую одежду и необходимые мелочи для раненого. Когда парня отмыли от крови и перевязали, я оставила с ним у Марта, а бойца из стройки отправила искать своих друзей. Вторую боевую тройку, которая отпросилась в город, а с Иргартом и Ромтом устроили маленький военный совет. «Иргард, ты как маг, можешь помочь Илвусу? Может, лекаря вызвать или амулет применить?» — начала я. «Магичить я смогу только минимум завтра. Я уже говорил, что я не очень сильный маг, да и ничем я не смогу помочь, я же воздушник. Фиола целитель тоже не поможет. А амулеты даже первого круга бесполезны. Они же помогают регенерации и сращивают раны, но отраву из организма не выводят. А уж эльфы знают толк в ядах. Тут только их маги помогут. Но вот я очень сомневаюсь, что мы найдем мага жизни из остроухих, да при этом, чтобы нам еще и помочь захотел. Мы сегодня троих отправили на перерождение. Даже когда императора отравили, в тот раз тоже эльфийским ядом воспользовались, и то ушастые отказали в помощи. Извини, но вся надежда на собственные способности парня к восстановлению. Ну или на снисхождение богов». «Ясно. Ромт, вот тушки болотных выдр», — обратилась я к нашему управляющему, выложив на стол подарок Рикса. «Завтра продай их. Найди семьи погибших в таверне людей и заплати по 500 золотых каждой семье. Это приграничный с нами город, и вампиров здесь уважают. Не надо портить отношения с местным населением. Хотя, когда Лугат узнает о нападении на нас, то тут многие пожалеют, что вообще на свет появились». «Я все сделаю, это не проблема. Валькирия, скоро сюда нагрянет стражи и наверняка возьмут в поддержку магов. Без них они не полезут, знают же, кому принадлежит особняк. Они вампиров хоть и боятся, но у них служба. Из-за неисполнения приказа им люди Керония головы поотрубают. Если ты решишь остаться и схлестнуться с властями, то я могу сейчас уйти, собрать в городе пару десятков бойцов и ударить им в спину. Ты же знаешь, я в любом случае на вашей стороне», — заверил меня Ромт. «Нет, драться я не собираюсь, тем более с магами. Наших амулетов надолго не хватит, и нельзя больше рисковать Илвусом. Времени мало, поэтому слушайте, как мы поступим». И вот уже четвертый день парень лежал без сознания. Иногда у него начинался жар, он бредил и называл какие-то имена, но разобрать что-либо не удавалось. Было очевидно, что он находится одной ногой за гранью. Меня изнутри съедала досада от бессилия и бездействия. Чтобы себя чем-то занять, я снова взяла найденную в его вещах шкатулку с двумя темными камушками на крышке и уже в сотый раз попыталась ее открыть, но все так же безуспешно. Даже лезвие ножа не входило в щель под крышкой. Вот откуда у него такая вещь? И что там внутри? Вечно вокруг него одни тайны. Тут дверь распахнулась, и вошел Умарт, за спиной которого маячил маг. Я ускорилась и, схватив вампира за горло, прижала к открытой двери, да так, что аж петли захрустели. «Умарт, тебе мало одной продырявленной ладони за то, что начал бой в таверне без моего приказа? Ты кем себя возомнил, что опять позволяешь себе не соблюдать дисциплину? Кто тебе разрешал войти без стука? Я тебе сейчас глаз выколю», — пригрозила я, уткнув острие кинжала в его щеку. «Виола, прости», — начал оправдываться он. «У Иргарда послание для нас». Я повернулась к магу. Тот прикидывался невидимкой, боясь тоже огрести за компанию. Молча протянул мне сложенный лист бумаги, перетянутый бечевкой. Отпустив Умарта, взяв и срезав шнурок, пробежавшись глазами три раза по тексту, задумалась. Умарт с Иргартом, мучаясь от любопытства, аккуратно поинтересовались. «Что в письме?» «Как говорит наш демоненок, пока есть жопа, то приключения не закончатся», процитировала я мальчишку. Илвус де Мор. Когда в таверне я увидел, как упали, захлебываясь собственной кровью, наш боец и два случайных человека, зашедших пропустить по кружке пива, и которым просто не повезло попасть под защиту, поставленную Иргартом, на меня нахлынула волна бешенства. Из-за амбиций каких-то непонятно откуда-то появившихся эльфов погибают случайные люди, не говоря уже о моих товарищах по оружию. «Суки!» — закричал я и бросился на ближайшего врага. Демон уже уловил мои эмоции и почти выскочил из темных уголков моей души. Но я не успел дотянуться до своей цели и упал, почувствовав боль в плече. Рука тут же отнялась, голова начала кружиться, окружающее пространство и дерущиеся начали расплываться. Заметив, как рядом с распоротым горлом упал еще один вампир из тройки, я потерял сознание. Боли не было, были сны. Много снов, и совершенно не связанных друг с другом. Вот я, будучи еще подростком, обычным летним днем в деревне у бабушки, к которой ездил на отдых почти каждое лето, подкараулив у колодца соседку Ленку, сделав вид, что просто проходил мимо, предложил ей помочь донести ведра. Ленка мне очень нравилась. Она была местной, хороша собой, и за ней все летние каникулы приезжие мальчишки бегали чуть ли не табунами. Но она горделиво всем отказывала и купалась в мужском внимании. И вот, звонко рассмеявшись, Лена неожиданно дала согласие проводить ее и помочь дотащить набранную воду. Дорога занимала около десятка домов. Я тащил тяжелые ведра, а она болтала и задавала вопросы, на которые я смущенно отвечал. Послышался шум моторов. И к нам, поднимая клубы пыли, подъехала пара мопедов, по два седока на каждом. Это был Серега со своими пацанами, которого они называли Серый. Он был на год старше меня, и в комплекции я ему существенно уступал. «Рищ, опять ты? Я тебе предупреждал не приближаться к Ленке. Мало тебя в прошлый раз попинали?» Начал он свои стандартные наезды, слезая с мопеда. Я посмотрел на Лену. Она делала вид, что происходящее ее не касается. Но ей льстило, что сейчас из-за нее будут драться. Этих эмоций ей было не скрыть. Я за нее уже столько раз получал, а она этим наслаждается. Злость подкатила комом к горлу, меня затрясло от обиды. Я почувствовал чью-то руку на плече, развернувшись, и я вонзил пальцы в горло Серого. Нет, не пальцы, Это были когти. Но меня не удивило, и я начал рвать плоть и наслаждаться видом развороченного кровавого мяса. «Вы что, черти, только толпой можете авторитет держать?» — прорычал я в сторону друзей, уже дохлого серого, который, не оглядываясь, тут же драпанули. Посмотрев в сторону девчонки, я увидел животный страх в ее глазах и от этой картины испытал эмоциональное удовлетворение. «Демон!» — завизжала она. «Ужас в глазах врага! Вот ради чего стоит жить!» Это были последние мысли, и моя рука потянулась к ее горлу. Обстановка вокруг резко поменялась. Я стоял на горе с выжженной землей под ногами и с небом серо-малинового цвета. Рядом стояло существо в три человеческих роста с мордой помеси лягушки и носорога. Сходство давал рог, торчащий из центра лба. Все его тело было покрыто черной чешуей, сзади был здоровенный хвост, периодически хлеставший по земле и поднимающий клубы темной пыли, а из клыкастого рта текла слюна с зеленоватым оттенком. Вокруг этого чудовища стояли еще с десяток существ, и все отвратительного вида, но не похожих друг на друга. Даже в воздухе над нами, размахивая крыльями, кружило пяток тварей. Прямо сборище уродцев. Все взгляды были обращены куда-то вниз. Я решил подойти к краю обрыва и взглянуть из любопытства. А внизу, в самом разгаре, было сражение. Десятки тысяч этих животных убивали друг друга. Сражались две противоборствующие стороны без всякой тактики и стратегии. Они просто волнами накатывали друг на друга и без всякого оружия рвали друг друга на части. Боги, да это же инферно, родной мир демонов. Эта информация, всплывшая в моей голове, почему-то не испугала меня, а даже обрадовала. Эпсоциан, или выступить двум резервным легионам. Мы должны перейти в наступление. Прорычал здоровяк. Я понимал их речь, и опять удивление не последовало. «Эпсоцидиан, ты заставляешь меня повторять дважды. Ты сам поведешь легионы!» Зарычало чудовище, и здоровенной лапой пинком скинуло меня вниз. В полете я осознал, что Эпсоцидиан — это я, и то, что меня столкнул высший демон. Упал я на какую-то тварь, убив ее, и этим смягчил падение. Тут же, вскочив на ноги, дабы избежать быть затоптанным, взглянул на свои руки. В человеческом понимании как таковых рук не было. Была только их форма с когтями на пальцах и с гладким мелким чешуйчатым покрытием сероватого оттенка. По всему телу, особенно на спине, были острые наросты различной, а некоторые замысловатой формы. Мой рост превышал в два раза обычных пехотных демонов. Тут в голове что-то щелкнуло, и я четко понял, что должен делать. Я протяжно и громко зарычал. Тут же бегущие мимо меня монстры остановились и приготовились выполнять мои приказы. Я был один из немногих их генералов. Взмахнув когтистой лапой вперед, я побежал навстречу врагу, и вся толпа последовала на врага, пропуская меня вперед. И снова произошла резкая смена образов. Я оказался в какой-то комнате и увидел женский силуэт перед кроватью. Именно силуэт, четких очертаний не было. Он был больше похож на полупрозрачный призрак женщины. На ней было обтягивающее темное платье с закрытым рукавом, волосы черного цвета, собранные в длинный хвост, черты лица напоминали хищницу, цвета глаз было не разобрать, но от них веяло смертельным холодом. Она, не двигаясь, смотрела на лежащего в постели. Переведя взгляд туда же, я узнал самого себя. И опять не последовало никакого изумления, но теперь я удивился тому, что ничему не удивляюсь. Вот такая вот игра разума. Зато женщина, что-то рассмотрев в лежачем мне, очень изумилась. Даже показалось, что ее губы прошептали. «Ого!» Силуэт начал таять на глазах, а мне почему-то очень захотелось последовать за ней, и в последний момент я ухватился за исчезающий кусочек платья. «Аригата, ты был прав. В парне сочетается несочетаемое», — задумчиво произнесла та же женщина, стоя у здоровенного панорамного окна, разглядывая пейзаж за ним. Теперь она не была похожа на привидение и вполне была реальна. Я взглянул мимо нее в окно и увидел ночное небо с тремя лунами разных размеров и белую пелену снега, равномерно лежащего перед горами, верхушки которых уходили ввысь ночного неба. «Мигталия, конечно, я прав. Неужто ты думаешь, что я припрусь к самой богине смерти с непроверенной информацией? И все-таки мальчишка мой родственник, и не без моей помощи он стал таким», — ответил ее собеседник, в котором я узнал своего названного отца, бога удачи. Регат подошел и встал рядом со своей собеседницей. «Я не могу выполнить твою просьбу, Регат. Мальчик действительно умирает. Яд постепенно поражает его нервную систему. Я всего лишь проводница душ, но не вижу его на пути к моим чертогам и понятия не имею, куда отправится его душа после смерти. Я такого никогда не встречала», — с сожалением призналась богиня. «Да, этого стоило ожидать. Я забыл упомянуть, что он не подвластен мирозданию, но оно упорно пытается взять его под контроль», — ответил бог удачи. «Как бы мне ни хотелось признавать, но я живу намного дольше тебя. Я даже помню тебя молодым богом, когда ты только вошел в силу и делал много глупостей, не осознавая ответственности за свои поступки. Но суть не в этом. Я застала расу демиургов и помню, как они поймали в ловушку Атона Макра. Эта сущность питается энергией смерти, и в моих интересах, чтобы этот недоносок, считающий себя выше богов, никогда не вылез из своей могилы. Но сейчас твой парень вне моей компетенции, а прямая помощь повлечет за собой последствия, и мироздание обязательно накажет», — поделилась выводами Мигталия. Аригат, как ребенок, почесал затылок, не зная, что ответить, обдумывая ситуацию. Богиня смерти вдруг резко обернулась и обвела своим холодным взглядом все помещение. Мне очень стало неуютно, хотя я был уверен, что она меня не видит. Неожиданно она расхохоталась и начала делать какие-то взмахи руками. «Мигталия, ты в порядке?» — забеспокоился Аригат. «Вот же маленький засранец!» — смеясь, выпалила богиня. «Я?» — удивленно спросил бог, не понимая происходящего. «Нет, хотя ты тоже засранец, но уже большой. Душа твоего парня здесь. Он, видимо, прицепился к моему сознанию, когда я спускалась в его мир. Ума не приложу, как он прошел защиту. Я поставила ловца душ на эту комнату. Теперь он не сможет без моего ведома отсюда сбежать. Аригат, у тебя очень способное потомство. Ты бы плодился поменьше, а то мы с твоими отпрысками потом хапнем гору проблем», — подколола она бога удачи. Аригат крутил головой, но ничего так и не разглядел. А я даже не пытался сбежать и сам не понимал, где сон, а где явь. «Да не крути ты головой. Ты все равно можешь видеть только сознание разумных, но никак не души. А парнишка молодец. Он сам нам подкинул решение задачки». Меня развеселило удивленное и глуповатое выражение лица моего бессмертного родственника. «И что мы должны сделать?» — поинтересовался он у богини смерти. «Не мы, а я. Я пропущу его через поцелуй смерти», — язвительно сообщила богиня, глядя прямо на меня. Видя, что после ее слов даже Аригат поежился, мне тоже стало не по себе. «Поможет?» — со скептическими интонациями поинтересовался бог. «А вот это мы и проверим. Этим ритуалом я поставлю на него метку и внесу ее в защиту своих владений, чтобы больше она его не пропускала. Даже если мальчик не переживет мой поцелуй, он все равно одной ногой уже в могиле, и мы ничего не теряем, и при этом не нарушаем законов мироздания. Парень даже после смерти сможет приходить сюда, когда ему вздумается. И, пометив его, я пытаюсь обезопасить себя. Но если он выдержит, то сдохнуть от яда ему не грозит. Скорее всего, он даже получит иммунитет к нему, — объяснила Мигталия. «Что ж, можно рискнуть, другого выхода все равно не вижу. Спасибо, Мигталия. Если понадоблюсь, всегда рад помочь», — попрощался Регат и открыл портал. Мною овладела паника. От услышанного у меня волосы встали дыбом. Я уже понял, что это совсем не сон, и начал кричать Регату, чтобы тот не отдавал меня на съедение этой женщины. Но он меня не слышал. Или сделал вид, что не слышит. И перед тем, как шагнуть в портал, язвительно напутствовал мне. «Удачи тебе, демоненок!» Мне удачи пожелал бог удачи. «Ну, сволочь, я тебе это припомню, шутник, млять!» Двери в комнате я не обнаружил, поэтому кинулся к здоровенному окну и начал лупить по нему ногами, но оно даже не шелохнулось. «Как тебя там? Демоненок? Нам пора!» Заговорчески обратилась ко мне богиня смерти и открыла портал.